Глава 12. Повелитель теней. Я стискивал горло игрушечной лошади. Мои шаги гулко разносились по верхнему коридору. С каждым шагом злость в груди все сгущалась. Я уже почти дошел, и гаденушу было бы лучше оказаться в своих покоях, готовящимся к вечеру. Шершавая материя лошади жгла мне ладонь. Пекло, она почти что пахла чистым запахом дождя, как и кожа воровки. Я завернул за последний угол и тут же со спины врезался в комплект из широких плеч и по-дурацки вычурного мехового плаща. Ниал Грим пронзил меня взглядом, выходя из своей спальни. «Злоносец, ты что здесь делаешь?» Я сунул лошадь за спину и задрал подбородок. «Я пришел за вашим братом, милорд». Ниал фыркнул. «Оставь Луку с его книжками. Его не интересуют дела совета». «Верно, наследный магнат, но я все равно должен его привести. Как же я презирал Ниэла! И лишь по той причине, что уже один его вид тупым ножом царапал мне позвоночник. Он боялся меня. И я с большим удовольствием укутывал глаза самой чернильной тьмой в его присутствии. Видеть, как кровь отливает от его лица, пусть даже на самую малость, было так приятно». Мрачная тьма внутри меня любила воображать, каково было бы разрезать Ниала на сотню кусочков, пока он вопит и умоляет, чтобы я остановился. Больше, чем кого бы то ни было, я презирал именно этого мужчину. Но почему, не знаю. Ниал сделал шаг назад и поправил толстую шкуру на своих плечах так, чтобы жесткий мех скрывал шею. «Найди его, если уж нужно, но побыстрее». Я не потерплю, чтобы мой младший брат позорил меня перед моими будущими подданными. Он еще не был треклятым королем, но ублюдок уже считал, что правит каждым уголком регионов. Бесхребетный из него выйдет король. Ниал цокнул языком в мою сторону, а потом оставил меня возле дверей Луки. Ненависть колючей лозой глубоко укоренилась в моей груди. Трещина до самого центра души, и я не мог найти здесь покоя. Как бы я ни старался служить лорду-магнату и его дому, какие-то части меня не могли угомониться. Меня постоянно тянуло быть где угодно, но не здесь. И оттого я словно стоял на хрупком льду. В точности, как и сказала воровка. Может, я сходил с ума? Из-за этого смятения аппетита не было. Я ходил по коридорам в постоянном возбуждении, как загнанный в угол зверь, который готов наброситься еще раз, прежде чем умереть. Я оказал Луке любезность и постучал, прежде чем ворвался в его спальню и запер за собой дверь. На столе из красного дуба стояло несколько сальных свечей. Их пламя заставляло тени плясать по открытым книгам и свиткам пергамента, разбросанным по столешнице. Деревянные полы покрывали лисьи шкуры, а камин был пуст, не считая парочки угасающих углей и золы от старого огня. А я все думал, когда ты придешь меня убивать? Лука, раздвинув занавеску из бусин и бечевки, вышел из задней части комнаты. Он вытер руки полотенцем и бросил его в умывальный тазик за спиной. После этого он оделся для официального собрания правителей. Черная туника и гамбизон были расшиты золотом, а черные камни в ушах он заменил на маленькие серебряные кольца. Никогда еще я не испытывал столь жгучего желания разбить кулак о его чертову челюсть. «Значит, мне даже не нужно спрашивать. Ты работаешь с воровкой, с треклятой гильдией, которая пыталась вырезать всю твою семью». Лука сложил руки поперек груди и фыркнул. «Уверяю тебя». Они той ночью вовсе не за моей семьей пришли. Они пришли за лордом Штромом. Этот человек был мне другом, или так я считал, но мне хотелось его убить. С большей силой, чем намеревался, я швырнул мягкую лошадку к его ногам и толкнул его грудью. «Объясни мне, что ты делаешь, иначе клянусь богами». «Не грози мне богами, Кейс», — ответил Лука. «Ты все равно никогда в них не верил». Я сжал кулаки и произнес охрипшим голосом. «Что за игру ты ведешь?» «Нет никакой игры». Лицо Луки стало серьезным. «Посмотри на меня и скажи, Бывало ли так, что за время нашего знакомства я намеренно делал тебе больно? Так значит, я должен поверить, что твои заигрывания с врагом Черного Дворца пойдут мне на пользу? Да. Он не колебался и произнес это слово с такой глубокой убежденностью, что я почти ему поверил. Каждый член моего тела напрягся, каждый удар пульса гнал по венам горячую кровь. Я раздраженно зарычал и, отворачиваясь, впился пальцами в волосы. «Какого пекла, Лука? Что мне теперь делать? Я служу лорду-магнату. Единственная моя цель — притащить к его ногам предателей в крови и слезах. От меня слез не будет. Вот ублюдок!» Я стиснул челюсти, чтобы не улыбнуться. «Ты совершаешь измену против собственной семьи». Лука склонил голову набок. «Правда? А что, если ты помнишь события той ночи не так, как я?» Я ничего не ответил, не желая признавать, как мало вообще помнил. Тяжело вздохнув, Лука жестом велел мне следовать за собой к высокому деревянному шкафу возле его кровати. Я держал дистанцию и стоял по другую ее сторону, пока он рылся в деревянной шкатулке на верхней полке. Он вынул стопку старых сложенных листков пергамента и повернулся ко мне. «Ты помнишь, как мы мальчишками планировали спасти это разрушенное королевство? Мы поклялись, что используем наш странный месмер и станем героями этой земли, спасем ее народ от тирании моего отца». Лука усмехнулся и посмотрел на листки пергамента. Кожу покалывало от тревоги. «Как я объясню, что в моей голове жили лишь отдельные проблески прошлого, неполная история?» «Я знаю», — мягко сказал Лука. «Ты, вероятно, мало что помнишь». «Откуда ты знаешь?» — мой голос прозвучал остро, как шипы. «Ты позволил воровке что-то сделать со мной, Лука? Какое-то проклятие месмера? Я ничего так сильно не хочу, как все тебе рассказать. Так расскажи». «Со временем, надеюсь, смогу». В его глазах читалась тяжкая ноша. Лука поднял несколько листков пергамента. «Ты доверяешь мне, Кейс? Хоть немного?» «До этого утра доверял». Лука, казалось, не удивился моему ответу и кивнул, шлепнув пергаментом по раскрытой ладони. «Опять же, со временем, может, сможешь снова. Позволь мне дать тебе кое-что, о чем можно подумать, пока ты решаешь, выполнить ли свой долг и сдать меня отцу, или же довериться мне еще ненадолго, пока все не прояснится. Ты несешь чушь. Знаю». Он хохотнул и вручил мне стопку листков. «Взгляни на них. Я хранил их все эти годы». Часть меня хотела отказать Луке в удовольствии. Сегодня он предал своего отца и в некотором роде меня. Но я взял пергамент и развернул верхний листок. В центре красовался детский рисунок фигуры, размазанный углем. Человек был в темном плаще и капюшоне. Угловатую надпись внизу не раз зачеркивали и переписывали, словно автор не мог выбрать верное слово. От стыда мое лицо залил лихорадочный жар, когда я прищурился, чтобы рассмотреть значки. Никто, даже Лука, не знал, как жестоко обходилось моими глазами записанное слово. И так сложно разобрать неаккуратный почерк, а я еще и мучился, пытаясь выстроить в голове все символы в один ряд, чтобы они обрели смысл. Я не сомневался, что времени ушло гораздо больше, чем нужно, пока я разбирал всю надпись. Но Лука стоял неподвижно, спокойно, словно он и ожидал, что я буду молчать. Кровь застучала в черепе, когда я провел пальцем под последним словом, озвучивая каждый слог в голове. «Повелитель теней. Треклятое пекло». Я тут же посмотрел на другую страницу. Снова детские рисунки. Но теперь рядом с укутанной тенью фигурой была еще одна. Имя второй явно было еще не выбрано, но в уголке красовались несколько вариантов, на прочтение которых у меня ушло слишком много времени. Зеркало, трикстер, мастер иллюзий, рифтер разума. Лука переступил с ноги на ногу, на губах заиграла полуулыбка. Мы никак не могли выбрать имя для моего таланта. Дагни всегда говорила, что я должен зваться кошмаром, как дурной сон, раз уж играю с головой. Дагни? Как и с девочкой Ханной, это имя поразило меня, словно я должен был его знать. Крепостная, которая это нарисовала. В его щеке дрогнул мускул. Она была нашим другом, пока... Лука прочистил горло и покачал головой. В любом случае, она нарисовала их до того, как покинула Черный дворец. Ей всегда нравилось помогать нам выдумывать яркие картины, тешущие наше самолюбие. Я заметил, что он пытается говорить спокойно, но при этом слишком сосредоточился на рисунках. Жар опалял лицо, шею. Он окутывал меня лихорадкой, пока я водил пальцем по выцветающим чернилам слов. «Что это значит, Лука?» Мой голос стал совсем хриплым. С таким звуком песок скрипит под ногами. Торгаш в тот день, он назвал меня повелителем теней, так же, как и воровка. И тут с лица Луки исчезла всякая храбрость. Он сложил руки на груди и развернулся ко мне, стиснув челюсти. «Я знаю, Кейс. Что происходит?» Пекло, я презирал себя за то отчаяние, что прозвучало в голосе. Отчаяние выдает слабость, наделяет того, кого ты умоляешь, властью над тобой. Ты должен найти в себе желание узнать больше, Кейс. Я не могу дать тебе готовые ответы. И все же суешь мне вот это, и ничего больше. Я поднял стопку пергамента и обогнул его кровать. В груди узлом затягивалась ярость. И тело мое напряглось, словно я вот-вот свалюсь с уступа в пропасть, на дне которой определенно ждет боль. Я знаю, но в дверь Луки тяжело постучали. «Юный лорд, ваш отец призывает вас. Собрание начинается». Проклятый Сабейн. Я был уверен, что он знал, когда его присутствие особенно нежелательно, и выбирал эти самые моменты, чтобы объявиться. Лука крепче сжал мое плечо. «Я бы посоветовал как следует подумать о том, почему тебя могут называть повелителем теней». «Лука, скажи мне, юный лорд!» Снова стук. «Я убью светоносца, если он еще хоть раз ударит в дверь». Но Луку это подстегнуло. Он ухватился за кинжал, что носил на поясе, и пошел к дверям. «Мне нужно идти. Скажи мне, что происходит, Лука. Просто скажи мне, прямо». Если бы я только мог. Но, увы, жить с Месмером всегда непросто. Полагаю, когда нас сшибают с нашей тропы, норны с большим удовольствием смотрят, как мы продираемся обратно через самые страшные мучения. Если есть хоть малейшая трещина в том, что ты считаешь правдой, советую тебе копать глубже. Узнай больше об этом имени. Повелитель теней. «Лука!» Мои кулаки сжали пергамент, окончательно помяв его. Он выругался себе под нос, положив руку на дверную ручку. «Боги, Кейс, поверь мне, это все, что я могу сказать. Просто, мать твою, поверь, я здесь тебе не враг». «Поверить тебе в чем?» «В том, что воспоминания в твоей голове не сходятся, клянусь пеклом, Николас меня убьет». Лицо Луки сложилось в гримасу. Он с усилием сглотнул, прежде чем снова посмотрел на меня и заговорил низким, предупреждающим голосом. «Нас ждут опасные дни, друг мой. И, боюсь, мы все балансируем между ролями королей, пешек». Не сказав больше ни слова, Лука оставил меня в своей комнате одного. Он нес околесицу, конечно же, но откуда он знал, что мои мысли, мои воспоминания развеялись в голове, как пыль на ветру? Я не знал никакого месмера, способного вызвать такую сумятицу. Гипнотики могли провести разум, но ни один Альвер не мог по-настоящему менять мысли и воспоминания. В голове снова нарастала буря. Схлестнулось то, что истиной называл мой разум, и предупреждение сердца о том, что верить этому нельзя. Взгляд упал на игрушечную лошадку на полу. Грудь пронзил укол мучительной боли. Такая простая вещица столь многое для меня значила, а я никак не мог понять, почему. Жизнь теперь для меня стала выматывающей игрой в правду или ложь. Я же хотел лишь покоя, просыпаться без хаоса в сердце и разуме, твердящих, что что-то не так. Вены залило жаром. Ненависть, страх, злость. Все вместе они обернули мои плечи тяжелым плащом теней, когда я вынул кинжал из ножен, висящий на голени. Утробное, отчаянное рычание вырвалось из глубины горла, когда я пронзил клинком живот мягкой игрушки. Вдохи были резкими, тяжелыми. Я слишком долго простоял на коленях, сжавшийся и еще более потерянный, чем прежде. Что происходило со мной? Я становился половиной человека, половиной души. Я становился всего лишь тенью. Большой зал был заполнен аристократами, альверами и приезжими из-за моря. Столы были уставлены козьим сыром и круглыми буханками теплого хлеба. Аристократы собрались возле рогов с Броаном и впивались в буханки так, словно это они в Клогласе голодали. Я узнал некоторых заморских вельмож, нескольких членов совета из Скиткаста. Присутствовали законодатель Фурена и несколько верховных лордов Хемлига, что заправляли морскими тюрьмами. Все оглядывали большой зал с завистью и капелькой презрения к остальным. Они боялись Ивара. Горький вкус этого страха оседал на моем языке, но в то же самое время они жаждали его симпатии. За полированным столом сидели люди, которых я не узнавал. Их черты были необычны для Востока. Фэри, позади меня, кивнув на стол с незнакомцами, возник молодой Скитгард. «Из Южного Королевства. Приглядывайте за ними, злоносец!» Он указал на столик поменьше, расположенный вплотную к Фэри. Трое мужчин, все с заостренными ушами, как у Фэри с юга, склонили головы и о чем-то переговаривались между собой. Скитгард фыркнул. «Эти с севера, они приехали от лица своего короля-мятежника. Беззаконие!» Я ничего не ответил. Нидхук был исключением, но вообще фэри редко ступали на наши берега. Они держались своих королевств и наверняка сражались в собственных битвах. И все же они здесь. Кучка фэри, которые казались чем-то сказочным и нереальным. Особенно верно это в отношении фэри из Южного Королевства. Люд тех мест гордился тем, что их внешний вид был ближе к созданиям из легенд и мифов, чем у фэри ночного народа с севера. Фэри, занимающий высокий стул с южной стороны, имел заостренные уши, его кожа была присыпана серебристой пудрой, от которой острые скулы, казалось, блестели, как звездный свет. Этот мужчина был широкоплечий, явно способен удержать тяжелый меч или топор. Его волосы, остриженные с одной стороны головы, имели блестящий полночно-синий цвет. Свою кожу он покрыл рунными знаками. Глаза его сияли, как серебристый мороз. Было почти невозможно различить, где заканчивались белки и начинались радужки. Те, кто сидел вокруг новоприбывших, тоже выделялись. У некоторых кожа была голубая, как небо, другие — смуглые, но на их головах красовались витые бараньи рога. Некоторые выглядели совсем как мы, но с ушами фейри. Две женщины-стражницы стояли по сторонам высокого стула. Обе казались яростными, но и прекрасными. У одной были рыжие косы, обернутые вокруг головы, кожа цвета коры и глаза черные, будто в них пролились чернила, заглушившие всякий цвет. Может, это какая-то нимфа? Уши второй женщины были не такими острыми. Волосы прямые и темные, а длинные пальцы не покидали рукоять короткого клинка, закрепленного на талии. Она суровым взором оглядывала большой зал, пряча под этой личиной тревогу. Жжение страха и ее беспокойство впитывалось в меня, становясь новым слоем кожи. Казалось, она доверяла Востоку так же сильно, как я Югу. Я позволил взгляду упасть на маленький северный стол. Сердце сбилось с ритма. Все трое мужчин уставились на меня с изумленными выражениями на лицах. Тот, что в центре, откинулся на спинку стула, на его губах играла любопытствующая ухмылка. В отличие от фэри Юга, его кожа была загорелой. Волосы подобны осени, разом золотые и темные, а глаза глубокого карего цвета. Лишь капля тепла в них не давала казаться им абсолютно черными. Он еще пару мгновений удерживал мой взгляд, а затем подмигнул. Он, черт его подери, подмигнул! Я стиснул челюсти и двинулся от столиков гостей к лорду-магнату. На возвышении Ивар, склонившись над старым пергаментом, о чем-то переговаривался с одним из капитанов своих скитгардов. Леди Магнат сидела на плетеной скамье, пропуская меж пальцев мех шкуры, наброшенной на ее спинку. Один мужчина нашептывал что-то ей на ухо, вызывая улыбку. Сабаин забился в угол вместе с несколькими рифтерами, которые выглядели несчастными со своими хмурыми лицами и запавшими глазами, как будто они пропустили слишком много приемов пищи. Я занял место позади возвышения, откуда мог следить за комнатой, но оставаться невидимым. Служить лорду Магнату означало стать тем, чье присутствие люди ощущали, но редко наблюдали сами. Кроме треклятого фейри из ночного народа, который все еще следил за мной. Я обернул вокруг лица клочья теней, забрав страх у всех, у кого мог, лишь бы спрятаться от его пристального внимания. Ивар встал со своего стула с высокой спинкой и поднял руки, заставляя зал умолкнуть. «Сегодняшний день знаменует новый рассвет». Голос Ивара был ровным и неторопливым, грубоватый тон, призванный запугать тех, кто ниже его. «События масков Аска доказали, что нам требуется нечто большее для защиты наших регионов и народа от врагов». По залу пронесся согласный гул. «Чтобы усилить защиту наших земель, необходимо выковать союзы». Ивар сделал жест в сторону приезжих фейри. «Мы приветствуем наших новых друзей из двух благословленных богами королевств из-за океана судьбы. Мы дивимся вашей силе и успехам ваших столь разных королевств». Ивар протянул дрожащую руку к южному столику. «Я впервые заметил, что лорд Магнат кажется ослабевшим. Юг добился мира, даже среди своих многочисленных дворов и корон. Мы рады приветствовать принца Бракена Комига из Верховного двора». Белоглазый фейри поднял одну руку, лениво помахав залу. «От Северного королевства мы приветствуем посла вашего короля-мятежника», с пренебрежением сказал Ивар троим из ночного народа. Тот, что сидел слева, фыркнул. «Короля Валена Феруса, если не возражаете. Ничего мятежного в нем нет». Ивар осклабился. «Да, кровная линия Ферусов действительно впечатляет». Ночной народ смерил Ивара убийственными взглядами. Я шагнул ближе к возвышению, готовый действовать, если они сделают хотя бы одно неверное движение. «Пришло время выковать союз между семействами», — продолжил Ивар. «Мы надеемся договориться об обетах по контракту с одним из ваших великих королевств». Лорд Магнат с ноткой гордости указал на Нела. Лука сидел возле брата, полностью погруженный в книгу в кожаном переплете. Бритта похлопала его по плечу, пытаясь хотя бы немного вовлечь своего младшего сына в происходящее. Лука же лишь глубже утонул в своем стуле и поднял книгу повыше, прикрывая лицо. «Представляю моего наследника и старшего сына, наследного магната Нела, в качестве жениха для одной из выбранных принцесс». По залу пронесся ропот. Нел задрал подбородок и встал, выпятив грудь, когда местные аристократы начали выкрикивать свои протесты. «Что это значит?» — воскликнул один из членов Совета Скиткаста. «Вы делаете наследного магната членом королевской семьи? Королем? Я объединяю две сильные кровные линии двух королевств под одной короной». Он взглянул на заморских гостей. «Конечно, если мы сойдемся в условиях». Принц Бракен, казалось, отчаянно скучал, но северные фейри хохотнули и снова зашептались между собой. «Вы отдаете эту честь своему наследнику? Не себе?» — прокричал Патрик, законодатель из Фурена, как будто мысль о том, чтобы не прибирать власть себе, была попросту смешна. Для алчных людей Востока так, несомненно, и было. «Со мной союза не будет», — он взглянул на Бритту, которая проигнорировала его внимание, не отрывая глаз от толпы. «Этот новый союз породит новых наследников для настоящего королевства, которое сможет опереться на силу других ради упрочнения нашей армии и защиты наших границ». «Вам, конечно, пойдет на пользу породниться с Верховным двором», — сказал принц Бракен, поднимая рог. Но как глава своей семьи я пока не соглашусь ни на какой союз с принцессой Сигне. Видите ли, моя младшая сестра дорога мне, и все еще не закрыт вопрос с пропавшей кузиной». Глаза Ивара сощурились. «Да, но Восток никак не связан с этой трагедией». Бракен улыбнулся. В улыбке этой не было ничего дружелюбного. «Полагаю, время покажет, и надеюсь, что мои северные друзья дозволят мне говорить открыто. Мы сблизились за последние два оборота благодаря дальновидности их короля-мятежника, пославшего своего представителя на наши берега. Но я не сомневаюсь, что принцессу Херью будут опекать так же, как я опекаю Сигне». Мужчины за столом северян усмехнулись, когда встал высокий фейри, сидевший по центру. «Мне не кажется, что ваш сын сумеет сравняться с принцессой Херьей в силе духа, которой она обладает». «Ты оскорбляешь нас, фейри?» — пробурчал Нел. Мужчина вновь рассмеялся. «Нет, я говорю правду. Она воительница и мать. Хотите ли вы разбираться с ее столь же волевыми детьми? Если мужчина не в состоянии сравняться с ней, то, уверяю вас, ее брат никогда не согласится на союз, ни на каких условиях». Сказав это, фейри вновь взглянул на меня и подмигнул. «Святое пекло! Туман, клубящийся в голове, грозил поглотить меня всякий раз, как он смотрел в мою сторону. Нам много известно о северной принцессе», — процедил Ивар сквозь сжатые зубы. «И я уверяю вас, ее способность иметь детей, естественно, нас весьма интересует». Фейри фыркнул. «Естественно. На что же еще годны женщины?» Он в открытую высмеивал Ивара. Я не знал, метнуть ли нож ему в горло, либо зааплодировать. «Тем лучше для обеих наших земель», — прорычал Ивар. «Уж, конечно, вашему молодому королевству не помешает сила наших вышколенных стражников». «Наверное». Фейри, казалось, решил перестать огрызаться и вновь откинулся на спинку сиденья. «А почему эта линия гримов станет носить корону? Мы веками ждали наследницу». Голос сзади разнесся над толпой, его поддержало согласное мычание. Ивар не поморщился, лишь с новой жестокостью улыбнулся. «И боги так нам ее и не послали. Но нельзя отрицать, что дому гримов покровительствуют верховные боги. Теперь же норны привели нас сюда». «А как насчет кольца?» Губы Ивара сжались в резкую линию. «Пришла пора оставить пророчество перегнивать в мифы и усилить наше королевство. Союз — вернейший способ укрепить наши границы, иначе другие варвары, подобные тем, с кем мы столкнулись на маскараде, почуют нужду сеять беспорядки на нашей земле. Или вы хотите увидеть уничтожение наших традиций, как масков Аска?» Возгласы возмущенных кровавым праздником, потерянными Пенге и пропавшим в Туне весельем, в считанные мгновения заставили недовольных согласиться с прихотями Ивара. Пузырчатое стекло окон сотрясалось от яростной дискуссии о том, что может означать альянс с другим королевством. Столы с элем и хлебом оказались позабыты, а возвышение окружено аристократами, уже продумывающими, каким престижем истинное королевство сможет наделить их поместья и кошельки. «Мы приглашаем представителей каждого королевства встретиться с нами для обсуждения условий», — проревел Ивар, перекрывая шум. «Там будет выковано новое будущее, полное мира и силы. До тех пор ешьте, пейте и возносите благодарности за благословение богов». В ответ раздались рев и приветственные крики. Получив шанс праздновать и упиться до бесчувствия, аристократы Востока его не упустят. Как же легко они отказались от многолетней традиции с кольцом королевы, лишь потому что Ивар Грим так сказал, снабдив их бесконечными кувшинами пенистого бруана. «Я тоже должен праздновать. С возвышением линии гримов мой статус тоже поднимется. И все же я не чувствовал ничего, кроме горького жжения желчи в желудке». Я осмотрел комнату в поисках Луки. Его книга осталась на стуле. Но вот читатель исчез. Он, конечно, мерзавец, что играет в такие игры, но мы должны были поговорить об объявлении Ивара. Для второго сына Черного дворца теперь найдутся новые роли. И если он не был верен... Проклятие, я даже думать не хотел о том, что мне, вероятно, придется сделать. Из всех четырех королевств наше первым сформирует Заморский союз через обеты. Эта мать его может изменить весь мир. Должен признаться, меня очень печалит, что моего короля все еще воспринимают мятежником. Но, полагаю, жадные до власти не в восторге от того, что ночной народ на севере восстал и положил конец жестокой практике торговли людьми. Я резко развернулся. Сердце в груди ёкнуло, когда высокий темноглазый Ферри оказался в двух шагах от меня. Он сложил руки на груди, глядя на толпу с каким-то проказливым выражением лица. По сторонам от него стояли двое других Ферри из ночного народа. Один, поджав губы, следил за залом, второй постукивал ножом по ладони, ухмыляясь мне так, словно знал какой-то секрет, а я нет. Когда я ничего не ответил, Ферри попытался снова. Я нахожу смехотворным, что меня отправили сюда ради этого цирка. Как будто Херья свяжет себя обетами с кем-то из народа, похитившего ее Хьярту. Пекло, как будто Вален осмелился бы что-то такое от нее требовать. И все же мы это восприняли как весьма удобную возможность проверить, как идут поиски. Я, конечно же, был на юге, когда Бракен получил свое послание. Раз уж его кузина пропала возле этих берегов, что ж, мы все вместе воспользовались возможностью. Приятно удивлен тебя здесь видеть и жажду узнать, что ты можешь мне сообщить. Пекло, ну и болтун. К тому же все его слова казались мне полнейшей чушью. Фейри приехали на восток, чтобы проверить, что. Тишина продолжала сгущаться между нами, и он нахмурился. Он склонил голову на бок, словно сбитый с толку. Ну, может, какие новые игры начал? Что ты знаешь об этом плане объединить королевство? Это ведь вполне может изменить твою страну или, быть может, сделать все еще хуже. Какие мысли? Я служу лорду-магнату, Фейри. Мой голос стал резким. И если в вашей голове зреют какие-то интриги против него, то, уверяю вас, я ее раскалю и высыплю их. Фейри наклонил голову. Клянусь богами, какой ты неприятный. И это после всего, через что мы прошли. Ни через что мы не проходили. Его темные глаза сощурились. «Ни через что? Ты в порядке, повелитель теней?» Кровь в моих венах похолодела. «Нет». Моей головой вновь завладел кружащийся туман. Словно темное покрывало ночи сомкнулось над ней. Горло обожгла желчь. Я покачнулся, не твердо держась на ногах. «Не смейте звать меня так!» Если поначалу Фейри звучал игриво, то теперь в его тон просочилась опасность. «Не играй со мной. Где юный принц? Что ты с ним сделал? Если ты навредил ему, его мать, его дядя, весь мой народ поднимется и пойдет войной на ваши берега. Мы люто презираем предателей». Я злобно шагнул вперед, упершись в него грудью. «Я не знаю, о каком принце вы говорите. Я вас не знаю. Но если вы прибыли сюда со злыми намерениями, Фейри, то я вырву вам позвоночник и насажу на него вашу голову, как на пику». Впервые он показался пораженным. «Да что с тобой случилось? Назовите свое имя!» Я планировал пометить этого Фейри, запомнить его, убить его, совершив он хотя бы малейшую оплошность. «С радостью. Мне очень нравится называть мое имя, ибо это имя, которое должно быть известно всем. Ари Сегундер», — сказал он хриплым голосом. «Посол Севера. Бросай уже свои игры в неведение и вспомни меня. Если ты и правда нас предал, то знай, что я сделаю с тобой кое-что пострашнее того, чем угрожал ты. Стиг, Фрей...» Он взглянул на своих спутников. «Мы уходим. Кажется, нам нужно разыскать нашего принца. Может, статься и кровь пролить». Трое Фейри отошли, бросая на меня гневные взгляды, и поспешили назад к Южному принцу. Вроде я должен был упиваться предвкушением того, как убью предателя, врага, но я колебался. Он говорил без страха, его угрозы были искренними. Его чертово имя, один лишь звук его, намек на акцент в том, как он его произносил, все это гремело в голове, как какой-то давний сон, который я позабыл. Безумие, от которого я страдал, превратилось в нечто худшее — в страх.